Глава 4. Нейт, сидящий за рулем Хамви, сворачивает с дороги и забирается вглубь молодого леса. «Куда мы?» – тут же спрашивает Курт, из-за тряски подаваясь вперед и упираясь ладонью в приборную панель. Нейт задумчиво смотрит вперед, затем подъезжает вплотную к высокому дереву. Его ветки скребут по крыше, отчего меня передергивает. «Думаю, мы достаточно удалились от нового света и получили неплохую фору над военными. Пора отдохнуть в относительно нормальных условиях». С облегчением выдыхаю, стараясь сделать это как можно тише, чтобы остальные не услышали. Мы ехали без остановки на протяжении 16 часов, останавливаясь только на дозаправку и чтобы сменить водителя. От тряски и нахождения в одном и том же неудобном положении у меня болит все тело, как, думаю, и у всех остальных присутствующих. Но никто не жалуется, и я не стану исключением. Покидаем душный салон автомобиля, вдыхаю полной грудью, ощущая запах каких-то трав, древесной коры и сырости. Значит, неподалеку есть водоем, который мы не видели в прошлый раз. «Чувствуете?» — спрашивает Курт, глядя куда-то за деревья. — Где-то рядом вода. Не сговариваясь, идем в ту сторону и вскоре оказываемся на берегу мелкой речушки, вода в которой, на удивление, прозрачная. Курт наклоняется, чтобы расшнуровать ботинки, но Нейт его останавливает. — Курт? — Да, мы вперед. На лице Нейта на миг появляется улыбка, которую я не видел уже очень давно. На мгновение создается ощущение, будто прежний Нейт вернулся. «Возвращаемся к машине, маскируем ее и забираем вещи. Сейдж, Лав, у вас максимум минут 15». Курт с сожалением смотрит на воду, отворачивается и уходит вслед за Нейтом и Заком. Как только парни скрываются из поля видимости, начинаю стягивать с себя оружие, а затем и одежду. Краем глаза замечаю, как Сейдж делает то же самое. Судя по всему, девушка немного стесняется, поэтому я отворачиваюсь, чтобы не нервировать ее. Сама я с детства привыкла к общему душу в лаборатории, так что мне наплевать, смотрит на меня кто-то или нет, если этот кто-то девушка, разумеется. Захожу по пояс в воду, соскребаю с себя грязь и пот, насколько это вообще возможно в реке. Выбираюсь на берег, натягиваю одежду, которая неприятно липнет к телу, и обуваюсь. Отжимаю влагу с волос, затем цепляю на себя оружие, пока Сейдж одевается. Парни возвращаются примерно минут через 20 и тоже отправляются мыться. Мы с Сейдж отворачиваемся. Оглядываю заросли, которые поглощает опускающийся на землю сумрак. Скоро совсем стемнеет. Все молчат, и я уже в который раз задумываюсь о цели нашего путешествия. Никто так и не спросил у Нейта, зачем он хочет вернуться в муравейник. С первых минут освобождения из плена Нейт принял командование нашим маленьким отрядом на себя. И все безоговорочно выполняют то, что он говорит. Я не вижу в этом ничего плохого, просто мне сложно. Сложно наблюдать, насколько Нейт иногда становится похожим на своего брата. А его мне не хватает так сильно, что иногда я начинаю задыхаться. Как только мужчины заканчивают сводными процедурами и одеваются, Нейт сообщает. «Неподалеку должен быть город. Курт говорил мне про него вчера. Остановимся там на ночлег, а утром продолжим путь». Идем прочь от реки, минуем машину, которую я не сразу замечаю, настолько хорошо ее замаскировали, и шагаем в сторону города. Весь вчерашний день Нейт, Курт и Зак провели за разговорами. Зак и Курт во всех подробностях рассказали, как мы ехали в сторону нового света, где останавливались на отдых и, конечно же, о потерях. Я практически не принимала участия в этом общении. Раны еще слишком свежи, чтобы бередить их воспоминаниями. «Нейт, зову я, когда в поле видимости уже показываются крайние дома. Скоро нам предстоит пробежаться». «Что?» спрашивает он, притормаживая и дожидаясь меня. Смотрю ему в глаза и не вижу там никакой неприязни или ненависти. Никакого негатива, хотя он знает, что его брат умер от моей руки. Видимо, спокойствие и способность рационально мыслить – их семейная черта. Ты расскажешь нам, с какой целью мы едем обратно в муравейник? Спрашиваю я, внимательно глядя на него. А кто сказал, что это конечная точка нашего пути? Тут же задает встречный вопрос Нейт. Я хмурюсь и непонимающе смотрю на него. Мы не останемся там? На всякий случай решаю уточнить. Нет, качает головой Нейт. Кое-что заберем и двинемся дальше. Переглядываемся с Сейдж. В глазах девушки замечаю искорку надежды. Вспоминаю наш разговор, который состоялся не так давно. Сейдж спросила, куда мы отправимся, когда спасем Нейта. А я сказала, что не знаю. Похоже, у Нейта есть какой-то план. «Что заберем?» – уточняю я. «Я спрятал там карту, на ней отмечены все точки военных, которые лучше обходить стороной», – сообщает Нейт и, подумав, продолжает. «А еще там отмечены все полезные места, где можно достать еду, одежду, оружие, топливо, да и просто отдохнуть. В общем, полезная вещь, нам она очень пригодится». «Если карта все еще там, это очень обнадеживает». Собираюсь задать следующий вопрос, но Сейдж опережает меня. «Куда мы отправимся после муравейника?» Пару мгновений Нейт тратит на размышления. «И если нам удастся собрать достаточно оружия и припасов, найти технику и топливо, мы вполне можем попробовать добраться до Аляски». Он говорит настолько твердо и уверенно, что его речь и в меня вселяет капельку надежды. «Думаешь, у нас получится?» С сомнением спрашивает Курт. «Не узнаем, если не попробуем», небрежно пожав плечами, отвечает Нейт, а потом заканчивает разговор и меняет тему. «Готовы пробежаться?» Срываемся с места и бежим в сторону ближайшей высотки. Оказавшись внутри, методично проверяем все квартиры на втором этаже и выбираем самую большую, чтобы разместиться в относительном комфорте. После быстрого ужина назначаем дежурство и отправляемся спать. Мне выпадает дежурить последний, поэтому я встречаю рассвет, сидя у окна на кухне и наблюдая за пустынной улицей, по которой недавно, в противоположную от нас сторону, в буквальном смысле слова прополз псих. Видимо, он слишком давно не питался, поэтому ослаб настолько, что может передвигаться только таким способом. За размышлениями о психах и их невероятной продолжительности жизни проходит большая часть дежурства. Ловлю себя на мысли, что когда думаю о всякой чуши, не вспоминаю тех, кого уже нет с нами. Но, вопреки всему, от этого мне не становится легче. На душе все еще лежит огромный камень, сдавивший внутренности, а зияющая дыра в груди до сих пор заполнена тлеющими углями. Зеваю, прикрыв рот тыльной стороной ладони, и поднимаюсь на ноги, отправляясь будить остальных. Завтрак проходит в молчании. Несмотря на то, что мы потратили не меньше 8 часов на сон, никто не выглядит полностью отдохнувшим. «Пора», — объявляет Нейт, хлопает себя ладонями по бедрам и поднимается с дивана, прихватив сумку с едой. Собираем свои вещи и покидаем временное прибежище. Оказавшись на улице, осматриваемся по сторонам. Психов нет. Отправляемся в сторону машины, чтобы продолжить путь. Сейчас у нас есть четкая миссия – вернуться в муравейник и найти карту. С появлением этой цели даже дышать стало чуточку легче. Уверенно шагаю вперед, расправив плечи, и размышляю над перспективами дальнейших событий. «Стойте!» – вдруг говорит Зак, вырывая меня из мыслей. «Слышите?» Замираем, как по команде, и озираемся по сторонам. Я не вижу никакой опасности, но это не значит, что ее на самом деле нет. «Вон там», — уверенно заявляет Нейт, указывая на небо в том направлении, в котором мы идем. Смотрю туда, замечая быстро приближающуюся черную точку. С ее стороны исходит странный гул, который кажется мне знакомым. «Что это?» спрашиваю я, ощущая частое-частое биение испуганного сердца. «Дрон?» – предполагает Сейдж, снимая винтовку из-за плеча и прикладывая прицел к глазу. «Нет, не дрон», – говорит Курт. И он прав. Дроны не создают столько шума. «Это вертолет», – сообщает девушка одновременно с моими мыслями. «Возвращаемся в город! Быстро!» Приказ Нейта гремит не хуже шума от лопастей, несущих к нам смертельную опасность. Разворачиваемся и бежим. Вижу заправку на самой окраине. Сразу за ней пустырь, заросший травой и молодыми деревьями. А за пустырем какое-то небольшое одноэтажное здание. Мы успеем добежать максимум до него. До первых домов путь составит в два раза больше с учетом нашей скорости и скорости вертолета. Преодолеть такое расстояние мы просто не успеем. И это понимаю не только я. Нейт бежит первым, направляя нас именно в сторону заправки. Не оглядываюсь, но по все возрастающему шуму лопастей понимаю, вертолет близко. Нейт достигает заправки первым, останавливается возле одной из колонок, жестами подгоняет нас и что-то кричит. Из-за гула, приближающегося вертолета и шума крови в ушах ничего не слышу. Краем глаза замечаю, как падает Сейдж. Резко торможу и разворачиваюсь, чтобы помочь девушке подняться. В меня едва не врезается Зак. Вертолет еще довольно далеко, но в то же время непозволительно близко. Вижу, как блестит черное покрытие машины. На морде нарисован агрессивный звериный оскал, от которого мне становится сильно не по себе. Зак толкает меня вперед. По его губам вижу, как он кричит: «Беги!» Курт останавливается рядом с Сейдж, поднимает девушку одним резким рывком и продолжает бежать, утягивая ее за собой. Достигаем заправочных колонок, останавливаясь рядом с Нейтом и пытаемся отдышаться. Вижу, как напрягается Зак, а потом вскидывает руку. Молнии не хватает всего нескольких метров до достижения цели. «Слишком далеко!» — с досадой кричит Зак. «Мы не можем подпустить его ближе!» — вторит ему Нейт. Вертолет зависает в воздухе, больше не двигаясь в нашу сторону. Вижу, как быстро крутятся лопасти, становясь почти невидимыми. Вертолет начинает снижение. Трава и хлипкие деревья гнутся под нестерпимым потоком воздуха. «Что будем делать?» – спрашиваю я. «Бежать дальше бессмысленно. Нас заметили и, очевидно, не оставят в покое». «Твою мать!» – в сердцах восклицает Нейт, когда дверь вертолета открывается, и оттуда на землю начинают выпрыгивать люди. Вооруженные до зубов военные, человек 10, не меньше. «Черт!» — орет Курт. Сейдж делает шаг вперед и целится из винтовки в людей в форме. Достаю пистолет из кобуры, хотя прекрасно знаю, с такого расстояния от него не будет толку. Сейдж целится, а потом вдруг ее тело клонится назад, и девушка падает на спину. «Снайпер!» — орет Курт. Пригибаемся и бросаемся за колонки, присаживаемся за ними, чтобы военные нас не видели. Курт подтягивает к себе тело Сейдж. Судя по всему, девушке прострелили плечо. Кровь заливает рукав ее светлой толстовки. Лицо бледное, она закусывает губу и морщится от боли. Выглядываю из-за колонки, замечая, что военные не спешат приближаться. Скорее всего, помнят про Зака. «Курт!» — кричу я, привлекая внимание парня, который поспешно перевязывает рану девушки куском ткани, очевидно оторванным от своей футболки. «Дай мне винтовку, Сейдж!» Он без слов подталкивает ко мне оружие, на миг высовываясь из укрытия, хватаюсь за дуло и ныряю обратно. «Что ты задумала?» — спрашивает сидящий рядом Нейт. «Надо его сбить!» «Ты в своем уме?» — недоверчиво произносит он. «Это же не дрон!» «Пилот вполне живой человек. Бросаю я и поднимаюсь. Не слушаю, что кричит мне Нейт. Перебегаю к ближайшей колонне, прячусь за ней, падаю на землю и смотрю в прицел. За стеклом вертушки вижу двух человек. Ну и который из них пилот?» Вспоминаю, что когда мы сбегали из Нового Света, пилот сидел слева. Скорее всего, справа тот самый снайпер, о котором говорил Курт. Слышу хлопок и невольно вжимаю голову в плечи, не сразу осознавая, что по мне стреляют. «Зак!» — кричу я, поворачиваясь к нему и уклоняясь в сторону, чтобы меня не было видно из вертолета. «Отвлеки их!» Парень несколько раз моргает, затем решительно кивает, выглядывает из своего укрытия и посылает в сторону военных сначала одну молнию, затем сразу вторую. Я тем временем концентрируюсь на дыхании, вновь смотрю в прицел и без промедления стреляю сначала вправо, затем перевожу прицел на предполагаемого пилота, который смотрит на поверженного пулей соседа. А я не сомневаюсь в том, что не промахнулась. Стреляю во второй раз, сразу же отвожу глаз от прицела и смотрю на вертолет. Поначалу ничего не происходит, и я хмурю брови, неотрывно следя за происходящим. Но уже через пару секунд вертолет берет крен влево, затем клонится вперед. Время будто замерло. Широко распахнув глаза, наблюдаю, как винты крутятся, срезая верхушки деревьев, словно острый нож, шинкующий зелень. Возможно, мне только кажется, но я слышу крики военных, бросившихся в рассыпную. Лопасти одним мощным движением наискось перерубают одного из людей в форме. Не успеваю даже подумать о подступающей тошноте, как машина с ужасающим грохотом падает на землю, давя под собой еще нескольких человек. Наступает удивительная тишина, от которой звенит в ушах. Секунда, вторая, мощный взрыв сотрясает округу. Военных сбивает с ног взрывная волна. Столб пламени и черного дыма вздымается в небо. В ушах звенит, и я борюсь с желанием заткнуть их руками. Военные приходят в себя очень быстро, поднимаются и бегут в нашу сторону, то ли позабыв, что здесь их ждет опасность, то ли просто пытаясь спастись от ползущего по сухой траве следом за ними огня. Без лишних слов ясно, что друзей у нас среди них нет. Быстро смотрю в сторону Зака, затем на Нейта. Оба почти синхронно кивают. Без раздумий вновь берусь за винтовку, чтобы убрать оставшегося противника, который подошел слишком быстро. Молнии Зака тоже достигают цели. Слышу, как стреляет Нейт. Втроем мы меньше, чем за 10 секунд справляемся с задачей. Военные даже не успевают произвести ни одного выстрела. В последний раз смотрю в сторону вертолета, от которого в воздух так и поднимается поток черного дыма и ревущего пламени. Черт, такое шоу гарантированно привлечет психов. Встаю на ноги, сканируя местность, чтобы увидеть, есть ли выжившие с той стороны. Вдруг кому-то из военных удалось спрятаться. «У нас гости», — громким напряженным голосом сообщает Курт. Перевожу на него взгляд. Парень помогает Сейдж встать на ноги, но смотрит при этом в другую сторону. Поворачиваюсь туда же и стискиваю зубы от досады. Как известно, беда не приходит одна. И этот случай не стал исключением. Стоило только о них подумать. Пожалуйста, тут как тут. Со стороны домов к нам бегут, идут и даже ползут на четвереньках психи. Десятки психов. «Бежим?» — предлагаю неуверенно. «Нет», — отрезает Нейт. «Не успеем, лезьте на крышу». Обегаем здание заправки, остановившись у одной из стен. Вижу лестницу. «Зак, ты первый», — командует Нейт. Парень тут же взбирается на крышу. Курт подталкивает Сейдж к лестнице. Девушка морщится от боли, ее кожа ужасно бледная. Губы кажутся бесцветными, глаза впавшими. Сейдж взбирается довольно медленно. Курт подталкивает ее. Отворачиваясь, наблюдая за приближением психов, самых шустрых из которых уже убирает Зак. Не глядя, передаю винтовку Нейту и достаю пистолет. «Они окружат нас», — говорю я очевидную вещь. «Знаю», — бросает Нейт. Перевожу внимание на него. «И как мы спасемся?» «Тут почти все слабаки», — замечает он. «Отобьемся и свалим». Звучит вполне логично. Надеюсь, на деле окажется так же просто, как прозвучало. Стреляю в приближающихся психов, бросая мимолетный взгляд наверх. Зак затаскивает Сейдж на крышу, поэтому больше не уничтожает противников. Стреляю еще два раза. «Лав», — зовет Нейт. «Забирайся». Поворачиваюсь к нему. Нейт уже на середине лестницы. Убираю пистолет в кобуру и лезу следом. Неожиданно из-за угла с противоположной стороны здания выбегает псих. Заметив добычу, то есть меня, он сразу же бросается к цели. Начинаю взбираться быстрее, но псих тоже не медлит. Ощущаю крепкую хватку на лодыжке, а потом меня с силой дергает вниз. Вскрикиваю от боли и неожиданности, когда теряю опору. Крепче вцепляюсь руками в перекладину и пинаю психа в лицо. Он рычит, но схватка становится лишь сильнее. От досады сжимаю зубы, Ставлю свободную ногу на перекладину, наконец ощутив опору, и тянусь за пистолетом. Псих дергает с новой силой. Рука соскальзывает, и я снова вскрикиваю, понимая, что сейчас свалюсь. «И я держу!» Слышу голос Нейта, тянущего меня наверх. Я даже не заметила, когда он успел схватить меня за руку. «Пристрели уже его!» Приказывает Нейт, лежащий на крыше. Винтовка свисает с его плеча, едва не ударяя меня по голове. Наконец, справляясь с дрожью в руках, достаю оружие и поворачиваюсь к психу. Он с остервенением скалит обломанные зубы и дергает меня за ногу, отчего мое тело трясется, все время ударяясь об лестницу. Жму на курок и... промахиваюсь. Глаза расширяются от шока. Я стреляла почти в упор и промазала. Я ведь не промахиваюсь. Никогда. Поворачиваюсь к Нейту, который удивленно смотрит на меня. Мне хочется заорать. Что? Я сама в шоке. Нейт быстро выхватывает свой пистолет и стреляет, четко попадая между глаз психу. Тут же чувствую свободу. Меня резко затягивают наверх, и я падаю на спину, дыша так тяжело, словно пробежала марафон. «Какого черта?» — восклицает Нейт мне в ухо. Поворачиваю голову, он как раз садится рядом. «Не знаю», — ошарашенно шепчу я. «Ты только что промахнулась!» — не сбавляет тона он. «Знаю», — киваю и отворачиваюсь. «Что, черт возьми, случилось? Моя способность, она дала сбой? Исчезла? Но почему именно сейчас? Что этому поспособствовало? Я переживала и более сильные потрясения, чем это. Смотрю прямо перед собой, ощущая странное опустошение. А еще мне мерзко, чувствуя себя невероятно беззащитной, даже голой. Большую часть жизни я прожила без способности, но за эти несколько месяцев, что она у меня есть, я настолько срослась с ней, что не могу себе представить, что делать дальше. Как быть? «Ты в порядке?» Надо мной склоняется Зак и протягивает руку, помогая подняться. Принимаю помощь и растерянно смотрю на него. «Нет», — качаю головой, — «вообще не в порядке». Нейт тоже встает и подходит ко мне, явно собираясь что-то сказать. Он останавливается рядом с Заком и кладет руку ему на плечо, без слов прося отойти. Шум со стороны лестницы привлекает наше внимание. Поворачиваюсь, но даже не делаю попыток поднять пистолет. Мне страшно. По-настоящему страшно выстрелить и вновь промахнуться. Зак вскидывает руку, собираясь применить силу по отношению к психу, взбирающемуся наверх. Этот псих из умных, раз сообразил, как это делается. Секунда. Вторая. Ничего не происходит. Почему не получается? Я видела сотни раз, как Зак делал это. Парень поднимает руку и удивленно смотрит на раскрытую ладонь. Перевожу внимание на Нейта и непроизвольно пячусь назад, замечая, как от его руки, что свободно свисает вдоль тела, в сторону крыши летят электрические разряды. Хмурю брови, непонимающе глядя на него. Нейт тоже неверяще наблюдает за происходящим. Затем поднимает руку. Молния несется в сторону психа, сбивая его с лестницы, и он исчезает из поля зрения. Зак стряхивает с плеча руку Нейта, делает шаг в сторону и почти орет. «Какого хрена?» Судя по выражению лица Нейта, он тоже не прочь узнать ответ на этот вопрос. «Что?» — шепчу я, а после этого понимаю, что утратила дар речи. «Как ты это сделал?» — требует ответа Зак. «Ты забрал мою способность?» Смотрю на свои руки, мысленно перематывая время на несколько минут назад. Нейт держал меня за руку, когда я стреляла. Его рука была на плече Зака, когда тот пытался применить свою способность. «Боже!» Тяжело сглатываю, переводя внимание с ладони на ошеломленного Нейта. «Он забрал и мою способность?» Вопрос, как это возможно, даже не возникает в моей голове. Ответ очевиден. Это его дар. Нейт подходит к краю крыши, непроизвольно делаю шаг в сторону, уступая ему место. Он поднимает руку. Молния выстреливает из раскрытой ладони, попадая точно в голову одного из психов, которых, к слову говоря, собралось здесь немало. Вижу, что некоторые из них предпочли выбрать более легкую добычу, а именно тела убитых нами военных. Это плохо. Сейчас они подкрепятся свежей кровью и станут сильнее. Краем глаза замечаю, как Зак становится неподалеку от Нейта и пробует еще раз применить свою способность. Мгновение, и молния ударяет в одного из психов. Моему удивлению нет предела. Сердце подскакивает к горлу, колотится на огромной скорости, затрудняя дыхание. У Зака получилось! Поднимаю руку с пистолетом и стреляю в ближайшую мишень. Точно в цель! С облегчением выдыхаю, почти физически ощущая, как с плеч падает неподъемный груз. Нейт не забрал наши способности. Он их позаимствовал? Скопировал? Я не знаю, но это пугает и обнадеживает одновременно.